Вечный двигатель. Созданием вечного двигателя, по-латински perpetuum mobile, с древнейших времен занимались ученые разных стран. Знаменитый грек Архимед экспериментировал с сосудами, вращавшими огромное колесо, не менее знаменитый итальянец Леонардо да Винчи набрасывал чертежи самобегущей повозки. В эпоху Средневековья в Центральной Европе изобретение вечного двигателя проводилось под покровом тайны, так как ученые боялись церковного осуждения. Пытливым умам хотелось произвести машину, которая, будучи приведена в движение однажды, не только не останавливалась бы в дальнейшем, но и выполняла бы полезную работу. Все неудачные попытки объяснялись некачественным материалом, недоработкой конструкции и даже вмешательством потусторонних сил. В истории техники не зафиксировано имя первого изобретателя вечного двигателя. Наиболее известным ученым, который занимался его разработкой, был индийский математик и астроном Бхаскара 1114-1185. Он наблюдал за звездным небом, написал трактат о теории планетных движений и попытался представить себе машину, которая могла бы двигаться самостоятельно без какого-либо вмешательства человека. Начал с конструирования разных колес. Соединил их вместе, приделал ручки для вращения и в конце концов нарисовал схему зубчатого колеса с приделанными к нему на шарнирах сосудами, наполненными ртутью. По его мысли, если крутануть колесо, то оно начнет вращаться. Под действием силы тяжести ртуть будет переливаться в сосудах из одного конца в другой и тем самым вращать колесо безостановочно. Нам неизвестно, сконструировал ли он такое колесо в реальности, но его чертежи сохранились и стали достоянием других ученых. К 16-17 векам идея вечного двигателя получила широкое распространение в Европе. Математики, философы принялись создавать разные колеса с замкнутым циклом действия. Прикрепляли к ним сосуды, ковши, лили на них воду, изготавливали шары, которые поднимала наверх винтовая турбина. Шары падали вниз, цепляли рычажки турбины, которые тем самым вращались. На свои детища подавали патенты. Их принимали, рассматривали, изучали действия машин, но никакого вечного движения не зафиксировали. Некоторые из произведенных машин действительно начинали работать, но без помощи извне быстро останавливались. Каждой требовалась дополнительная энергия. В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать больше заявки на патентование вечного двигателя. Ученые пришли к выводу, что создать его невозможно. Не стоит тратить впустую время, деньги и усилия. Вся проблема вечного двигателя заключалась в том, что любая конструкция не может бесконечно совершать работу без затрат энергетических ресурсов. Такой двигатель, как позднее опытным путем убедились ученые, противоречит первому началу термодинамики. То есть любой двигатель может совершать работу только за счет внутренней энергии или каких-либо внешних источников энергии. Первое начало термодинамики, или закон сохранения энергии, было сформулировано в XIX веке физиками-немцами Юлиусом фон Майером и Германом Гельмингольцем и англичанином Джеймсом Джоулем. И первое, и второе начало термодинамики, второе начало доказало невозможность перехода всей внутренней энергии системы в полезную работу, были введены как постулаты, не требующие доказательств, явившиеся результатом многократного экспериментального подтверждения невозможности создания вечного двигателя. Но не стоит выносить окончательный вердикт созданию перпетуум мобиле. Может быть, еще родится гений, который сумеет опровергнуть закон сохранения энергии нынешней физики, устранит все противоречия и запустит свой вечный двигатель. Тем самым он реабилитирует усилия ученых прежних столетий. И как Джордано Бруно сможет воскликнуть: «А все-таки она вертится!»